Единственный человек, который мог его остановить, была его мать, Пак Ынхе. Джан Хён решил подумать об этом позже и открыл подпространство. Белый бык, он забыл достать его из подпространства. Он забрал его, чтобы не оставлять в подземелье, но они все ушли в медицинскую палату, и остались только он и Барам. Сотрудники ассоциации тоже ждали их, но тела монстров должны были забирать гильдии. Ассоциация занималась оповещением и эвакуацией мирных жителей. Джан Хён вспомнил, как мать и Чия просили его навестить Хин. «Я увижу ее послезавтра, тогда и отдам ей». Он закрыл подпространство и написал Хин сообщение. «Хин, как вы? Благодаря вам, все хорошо. А вы, неважно. Я хотел бы навестить вас в воскресенье. Вы будете свободны?» «Да, конечно. Тогда я приду к вам на обед. Нужно отдать ей тело монстра». Он предложил встретиться в воскресенье, а не завтра, потому что в субботу у него были дела. Он должен был встретиться с дьяволом. Он не забыл о них. Он помнил их лица. Джан Хён сжал кулаки, но его лицо оставалось бесстрастным. Даже немного улыбался. А Хён Су, бывший заместитель главы гильдии «Пять звезд», который сейчас находился в отпуске по болезни, он узнал о том, кто напал на него в ресторане. Получил пассивный навык С-ранга в 18 лет, но из-за низкого уровня маны стал охотником Е-ранга. Особые приметы. Единственный мужчина-носильщик в Валькирии. Это была вся информация, которую он смог найти. Обычный неудачник. И это его бесило. Этот ничтожество чуть не убил его. Из-за него он потерял свою должность и был вынужден уехать в эту глушь, чтобы залечить раны. Все из-за него. А Хён Су закурил сигарету. Так и знал, что это ее парень. Его глаза покраснели от гнева, словно он был под кайфом. Он имел в виду Хин. Пока он лечился, он узнал о гильдии «Дьявол», где работал Джан Хён 5 лет, и оказалось, что у него с ними были кое-какие дела. Чтобы обойти своего брата и стать главой гильдии, он использовал несколько мелких гильдий. Ему нужны были послушные псы. Если бы он сотрудничал со средними или крупными гильдиями, его сводный брат Ахён Джун мог бы узнать об этом, поэтому он заключал сделки с мелкими гильдиями. Он присваивал себе их достижения, использовал их охотников в качестве жертв для усиления монстров. Он вложил деньги в этих дворняг, а они его предали. Конечно, он знал, что Джан Хён ушел из дьявола, но все равно не мог простить его. «Успокойтесь», — сказал сладкий женский голос. У нее была бледная кожа. «Вы же можете убить его завтра», — прошептала она ему на ухо. «Да», — он договорился с дьяволом о том, что они принесут Джан Хёна в жертву. Он не понимал, как охотник Е-ранга смог победить его, но теперь все было иначе. Он использовал свой отпуск, чтобы усилить себя с помощью жертвоприношений, пока Хён Джун не видел. А Хён Су сжал кулак и подозвал к себе телохранителя. Удар. Телохранитель, охотник Б-ранга, отлетел от его удара и потерял сознание. «Тьфу, слабак», — сказал Хён Су, глядя на него. Он был почти так же силен, как охотника ранга. Он узнал о жертвоприношениях от одной небольшой гильдии в Англии. Только потом он понял, что это была демоническая магия, но он был доволен результатом. «Эта сука в больнице». «Да, она в медицинской палате гильдии». Женщина рассказала ему об этом, чтобы разжечь в нем жажду мести. «Завтра я покалечу этого ублюдка в подземелье, а потом убью ее». А Хён Су с нетерпением ждал завтрашнего дня. Он не знал, что его ждет. Ассоциация пыталась найти информацию о Валькирии человеке в маске, но безуспешно. Они также искали Пак Ён Хёна, который сбежал за границу, и у них не хватало людей. Они получили сообщение о его появлении в разных странах, но это были просто азиаты, похожие на него. Охотник С-ранга не станет светиться на публике. Ли Юна, сотрудница ассоциации, решила проверить список новых сотрудников Валькирии. Ким Джан Хён, ХМ, мужское имя. Где-то я его слышала. Она посмотрела на его фотографию. Ой, это был не просто мужчина, это был тот самый охотник Е-ранга, который выжил в подземелье С-ранга. Какое совпадение. Она не могла забыть его ауру. Его данные в базе данных ассоциации совпадали с данными в Валькирии. Валькирия нанимала мужчин, она никогда не слышала об этом. Но зачем? До Валькирии он работал в дьяволе. Охотники редко переходили из мелких гильдий в крупные. Обычно это повторное пробуждение, неужели? Подумала она, глядя на его фотографию. А потом она увидела надпись «Носильщик» рядом с его именем и все поняла. Для охотников Д и Е ранга это нормально, становиться носильщиками. Это безопаснее. Но что-то ее смущало. подозрительно. Она хотела рассказать об этом своему начальнику, но передумала. Кто бы поверил, что охотник Еранга на самом деле – человек в маске. Я, наверное, схожу с ума от переработок. Она пошла в туалет, чтобы умыться и прийти в себя. Суббота, 7 утра. Джан Хён проснулся. «Брат, ты рано», — сказала Чия. «Угу». Он не спал всю ночь, но не стал говорить ей об этом. «А ты чего так рано встала? Сегодня же выходной». Обычно она умоляла его дать ей поспать еще 5 минут. «Я сейчас снова лягу. Мне в туалет». Джан Хён подумал, что она не спала всю ночь, но, похоже, она просто проснулась в туалет. Чия вернулась в свою комнату, но через час мать разбудила ее на завтрак. Завтрак и ужин были обязательными. Это было новое правило, которое ввела мать после своего возвращения. Она хотела заботиться о них. Чия все еще была сонной, но, как только попробовала еду, приготовленную матерью, сразу проснулась. «Джан Хён, у тебя хорошее настроение?» – спросила мать. Чия тоже заметила, что брат ведет себя как-то иначе. Он был таким же, как всегда, но... «Да, я сегодня встречаюсь со старым другом», — ответил Джан Хён. «Сегодня он должен был встретиться с дьяволом». Он плотно позавтракал и начал собираться. Глава 64. Бывшие коллеги. Он не спал всю ночь, но чувствовал себя бодрым. Точка. Конечно, это было благодаря его пассивному навыку. Прошлой ночью он вспоминал все, что с ним случилось. Он забыл об этом, сражаясь с монстрами в подземелье тысячи лет. Но теперь, когда он жил мирной жизнью, воспоминания вернулись. Его обманули, заставив подписать кабальный контракт в 18 лет, а потом предали. Вернее, не предали, а просто выбросили, как ненужную вещь. Он не знал, зачем они снова позвали его, но это явно не сулило ничего хорошего. Джан Хён плотно позавтракал и вышел из квартиры. «Брат, ты идешь в спортивном костюме?» «Да, мне нужно размяться». Чия не знала, зачем ему разминаться, но не стала спрашивать. «Я пошел». Динь. Джан Хён получил несколько сообщений от Ким Гван Су и Ким Гван Се. «Они боятся, что я не приду. Они предлагали ему повышение зарплаты и улучшение условий труда, если он вернется». Джан Хён проигнорировал их сообщение. 10 утра. Он приехал на место встречи, которое назначил ему дьявол. Он припарковал машину и пошел пешком. Это было далеко от его дома, у подножия какой-то горы. Здесь почти никого не было. Члены гильдии «Дьявол» ждали его, Ким Гван Се и Ким Гван Су, и охотники Да и Еранга. «Зачем мастеру гильдии и тим-лидеру так возиться с этим ничтожеством?» — сказал охотник Да Ранга Ли Чжу Хён. Он пришел в гильдию позже Джан Хёна, но, узнав, что тот охотник Еранга, начал смотреть на него свысока. «Чжу Хён, он твой бывший наставник», — сказал Шин Ю Хён, который пришел в гильдию вместе с Джан Хёном. Он тоже был охотником Деранга. «А, да-да», — ответил Чжу Хён, не слушая его. Пока они припирались, Ким Гван Су и Ким Гван Се нервно кого-то ждали. Джан Хён не отвечал на их звонки, и они начали волноваться. «Что, если он не придет? Мы же договорились», — сказал Гван Су своему брату. «Он придет, он же жадный до денег. Успокойся и закури», — ответил Гван Се, дав брату пощечину и достав сигарету. Гван Су поднес к его сигарете зажигалку. «Фух», — выдохнул Гван Се, выпуская дым. Он говорил спокойно, но внутри у него все сжималось от волнения. А Хён Су и те люди уже ждали их в подземелье. Это было секретное подземелье, не зарегистрированное в ассоциации. Если Джан Хён не придет, пока он докурит сигарету. И тут они увидели Джан Хёна. Он выглядел иначе, и они не сразу узнали его. «Этот ублюдок все-таки пришел». «Тихо», — сказал Гван Се, схватив брата за руку и покачав головой. «Ладно», — ответил Гван Су, сглотнув. Он послушался своего брата, охотника Беранга. Джан Хён пришел вовремя. Он открыл карту, но, как только они вошли в горы, его телефон перестал работать. «Значит, где-то рядом был портал. Что-то здесь не так», — сказал Джан Хён. Он прошел тысячи подземелий, работая на дьявол. Он не мог их все запомнить, тем более что он провел тысячу лет в подземелье. Он пошел туда, где чувствовал сильную концентрацию маны. «Джан Хён, это правда ты? Вау, давно не виделись. Как дела?» Там собрались охотники, готовые войти в подземелье. Джан Хён, увидев их, понял, что действительно вернулся в прошлое. «Да, давно не виделись. Новая одежда? Тебе идет. Конечно, это спортивный костюм, но все равно лучше, чем раньше». Раньше он носил старые джинсы и толстовку, которые годились только для стройки. Новый спортивный костюм, аккуратная стрижка, гладко выбритое лицо. Джан Хён преобразился, и охотники засыпали его комплиментами. Женщины-охотницы смотрели на него с тем же интересом, что и в Валькирии. Не все в дьяволе были такими ублюдками, как Ким Гван Су и Ким Гван Се. Большинство охотников, которые были добры к нему, погибли или стали инвалидами. Он увидел знакомое лицо. Шин Ю Хён, его единственный друг. Они оба были жертвами нечестных контрактов. Они много раз спасали друг другу жизнь в подземельях. Когда Ю Хён ушел из дьявола и перешел в крупную гильдию, они праздновали это событие, но на следующий день он погиб от рук преступников. Джан Хён нахмурился, вспомнив об этом. «Ты правда ушел из гильдии?» – спросил Ю Хён, обнимая его за плечи. «Как же твоя мать и сестра? Я знаю, что тебе не нравится мастер гильдии и этот коротышка, но ты же понимаешь, что, если ты уйдешь, тебе некуда будет идти». Ю Хён был прав. Джан Хён сам прошел через это. Перейти из мелкой гильдии в крупную было очень трудно. Крупные и средние гильдии не интересовались охотниками Д-ранга и ниже, если у них не было особых навыков, поэтому мелкие гильдии процветали. Средние и крупные гильдии предпочитали подземелья С-ранга и выше, поэтому подземелья Д-ранга и ниже проходили в основном мелкие гильдии. Ассоциация знала об этом и закрывала на это глаза. «Не волнуйся, я нашел новую работу», — сказал Джан Хён, снимая руку Ю Хёна со своих плеч. «Что? Правда?» Ю Хён говорил громко, и все посмотрели на них. «Гэ где?» — тихо спросил он, заметив их взгляды. Он думал, что Джан Хён перешел в другую мелкую гильдию. Мастер гильдии или тим-лидер могли бы одним звонком добиться его увольнения. «В Валькирии, ты сумасшедший!» Ю Хён посмотрел на него с жалостью и покрутил пальцем у виска. Валькирия была одной из пяти крупнейших гильдий Кореи, и там работали только женщины. Джан Хён хотел сломать ему палец, но, поскольку это был его единственный друг, просто щелкнул его по лбу. «Щелк, ай, что это за щелбан? Он сильнее моего навыка!» Он жаловался, хотя у него звенело в ушах. Джан Хён был рад видеть его. «Я совсем забыл о нем. Встретить тех, кто погиб в прошлой жизни, было еще одним преимуществом его возвращения. Первым преимуществом была его семья». Ю Хён чувствовал, что Джан Хён изменился, но решил, что тот просто сошел с ума от тяжелой жизни. «Я угощу тебя сегодня выпивкой. Не нужно». Джан Хён поздоровался с остальными охотниками и подошел к братьям Ким. Ким Гван Су, выпустив дым изо рта, посмотрел на него с ненавистью. Ким Гван Си был высоким и мускулистым, с узкими глазами, а Ким Гван Су – низким и толстым. Джан Хён стиснул зубы, готовый напасть на них. Братья, почувствовав его ауру, испугались. Ким Гван Си, как охотник Б-ранга, инстинктивно использовал ману, чтобы защититься, но Ким Гван Су просто задрожал от страха. Джан Хён хотел затащить их в подземелье и избить, но здесь было слишком много свидетелей. Он подавил свою ауру. Че что это было? Ким Гван Су был в шоке, а Ким Гван Си, как охотник Б-ранга, понял, что произошло. Это длилось всего секунду, но он чуть не умер. Этот ублюдок. В этот момент из подземелья вырвалась мощная магическая энергия. Ким Гван Си решил, что это она и была причиной его страха, и усмехнулся. «Конечно, этот охотник Е-ранга не мог сделать это. Давно не виделись», — сказал он. «Ага», — ответил Джан Хён. «Ага», — Ким Гван Си нахмурился, услышав его фамильярный тон. Но он сдержался, боясь, что Джан Хён передумает и не пойдет в подземелье. Фух, он вздохнул и сказал: «Зачем ты так груб? Если у тебя есть претензии, ты мог бы высказать их нормально. Ладно, забудь, мы все равно больше не увидимся». Он говорил красивые слова, но Джан Хён, проработавший с ними 10 лет, знал их настоящую сущность. Он больше не собирался им подчиняться. «Ты сам ни о ком не заботился, кроме себя, а теперь строишь из себя хорошего». Все вокруг были ошеломлены его словами. Даже Ким Гван Си не ожидал такого. «Че что?» Джан Хён ругается с мастером гильдии. «Я сплю». Он не только изменился внешне, но и стал настоящим мужчиной. 23-летний Джан Хён всегда старался угодить своему начальству, чтобы заработать деньги на лечение матери и сестры. А теперь он смотрел мастеру гильдии прямо в глаза и не боялся ему перечить. Охотники были в восторге. Но Шин Ю Хён был в ужасе. Этот идиот совсем с ума сошел. Он боялся, что Джан Хёна изобьют, но мастер гильдии сдержался. «Жаль, что мы больше не увидимся. Попрощайся со своими бывшими коллегами», — сказал Ким Гван Си, похлопав Джан Хёна по плечу, и ушел вместе с братом. Охотники окружили Джан Хёна. Они были рады видеть его таким. «Вау, Джан Хён, ты так изменился!» «Да, стал настоящим мужчиной. Я думала, мастер гильдии сейчас тебя ударит, и чуть не умерла от страха. Что с тобой случилось? Обычно ты молчал и терпел все», — сказала одна из охотниц. «У тебя что, хорошее настроение? А утром ты был как на иголках». Джан Хён тоже был удивлен их поведением. Он чувствовал, что они что-то задумали. Ю Хён хотел обнять его, но Джан Хён увернулся. Ю Хён, потеряв равновесие, упал на мужчину средних лет, который стоял рядом. «КХМ, КХМ, КХМ». Они смущенно кашлянули. «Ты что, совсем с ума сошел? Я так волновался за тебя. Ты что, головой ударился?» — спросил Ю Хён, обиженно глядя на Джан Хёна. «Мы скоро войдем в подземелье», — сказал Джан Хён. «Рад тебя видеть, но ты слишком шумный». И тут он увидел еще одно знакомое лицо. Ли Чжу Хён, который бросил его в подземелье вместе с Ким Гван Су. «Остальных не было. Они пробужденные, так что мы еще встретимся». Он надеялся, что они не погибнут в подземельях до их встречи. Он вдруг вспомнил о Сон Харин. «Как она там?» «Она сейчас, наверное, ровесница моей сестры». «Чего уставился?» — грубо спросила Ли Чжу Хён, заметив его взгляд. Она была его бывшим начальником, но вела себя очень невежливо. Раньше она была добра к нему, потому что он был новичком, но, узнав, что он охотник Е-ранга, начала игнорировать его. «Всего лишь Е-ранг», — говорила она. Джан Хён, видя, что она не изменилась, улыбнулся. «Просто рад тебя видеть». Он был рад видеть их всех. Глава 65. Гильдия дьявола. «А где твой щит?» — спросил Шин Ю Хён, заметив, что Джан Хён пришел без оружия. В гильдии дьявол Джан Хён был танком, потому что у него был пассивный навык регенерации. «У меня его нет». «Что, ты хочешь идти в подземелье без щита?» «А, точно, в дьяволе я был танком». После того, как его тело стало прочнее, он перестал пользоваться щитом и забыл о нем. «Вот, держи, возьми мой», — сказал Ю Хён, протягивая ему свой щит. «Кожаный щит, Д, увеличивает защиту против монстров Д ранга и ниже. А ты», — Ю Хён указал на скалу, у которой лежали рюкзаки и щиты, — «у меня всегда с собой запасной щит. Ты сегодня какой-то странный». Ю Хён с подозрением посмотрел на Джан Хёна. Он вдруг ушел из гильдии, нагрубил мастеру гильдии и тимлидеру, и теперь еще и забыл щит. «Пойдемте в подземелье», — крикнул Ким Гван Су. Ю Хён, услышав его слова, забыл о своих подозрениях. Охотники собрались у портала. Их было 9, включая Джан Хёна. Это было маловато для подземелья С-ранга, но Ким Гван Си был охотником Б-ранга, так что они могли войти. Все остальные, кроме братьев Ким, были охотниками Д-ранга. «Подождите, а где агенты ассоциации?» — спросил мужчина средних лет, которого звали Ким. «Если группа была собрана через приложение, то агенты ассоциации могли опоздать или вообще не приехать, если им не сообщили. Но гильдии должны были предупреждать ассоциацию о своих рейдах, и обычно у портала дежурили 1-2 агента». Ким что-то заподозрил. «Что, где они?» — заволновались другие охотники. Ким Гван Си нахмурился. Он и так был зол на Джан Хёна, а тут еще и это. «Это нелегальное подземелье», — сказал он. «Нелегальные подземелья – это подземелья, которые не были официально зарегистрированы ассоциацией». Охотники забеспокоились. Нелегальные подземелья часто были связаны с преступниками. Они были готовы терпеть любые унижения ради работы, но не хотели рисковать жизнью в незарегистрированных подземельях. «Я не пойду». «Я тоже». Они отказались входить, и Ким Гван Су закричал. «Что вы делаете? Мой брат идет с вами». Но охотники не послушались его. Они осмелели, увидев, как Джан Хён противостоит братьям Ким. «Но, если вы пройдете это подземелье, каждый из вас получит 10 миллионов вон, и мы расторгнем ваши старые контракты». «Ну как, заманчиво», — сказал Ким Гван Си. «Глоток». Охотники замолчали и сглотнули. 10 миллионов вон и расторжение кабальных контрактов. Но они не доверяли ему. «С чего нам вам верить?» — спросил самый старший из них, Ким. Ким Гван Си достал из кармана свернутый лист бумаги, разорвал его пополам и показал Киму. Рядом с ним лежал магический камень. «Это был контракт Кима». «Это мой контракт». Ким Гван Си достал из кармана мешочек и показал им его содержимое. Там были магические камни С-ранга. Они стоили около 2 миллионов вон. «Вы получите их после прохождения подземелья». «Я согласен. Лучше рискнуть и получить свободу, чем гнить здесь». «Подозрительно, зачем им это?» — тихо сказал Шин Ю Хён. Он не доверял им, но 10 миллионов вон и свобода. Это стоило риска. Джан Хён попытался отговорить его, но Ю Хён все равно решил войти в подземелье. Джан Хён посмотрел на портал и почувствовал что-то знакомое. Зловещая аура. Он прошел много подземелий, но никогда не чувствовал ничего подобного. «Кажется, я уже был здесь». Он сконцентрировался, чтобы почувствовать энергию, исходящую из портала. Он знал, что это подземелье связано с преступниками, но оно было другим. «Узнаю, когда войду». Охотники согласились на условия братьев Ким и вошли в портал. Подземелье было похоже на кладбище. Здесь обитали в основном монстры-нежить. Это было подземелье C-ранга, но Джан Хён чувствовал, что оно как минимум Б-ранга. Ким Гвансе и Ким Гвансу, скрестив руки на груди, встали позади группы. Они смотрели на охотников свысока. Охотники надеялись, что братья Ким помогут им в случае опасности. Они же не бросят нас умирать, наивные. К счастью, сильных монстров пока не было. В подземелье была ночь, и в небе светила полная луна. Из земли начали подниматься монстры. Скелет Е. Это были скелеты Е-ранга. Их кости были хрупкими, и их можно было легко разбить. Больше всего скелетов убил Ли Чжухён. Он был полон энтузиазма. Когда другие охотники боялись и хотели уйти, он смотрел на них с презрением. И это охотники боятся подземелья чуть более высокого ранга. Он хотел произвести впечатление на Ким Гвансе, охотника Б-ранга. Ли Чжухён не подписывал кабальный контракт с дьяволом. Он был другом братьев Ким со школы, и их родители были знакомы. «Это мой шанс». Он хотел получить повышение и перейти в крупную гильдию. Ким Гвансу пообещал ему помощь, хотя и был пьян в тот момент. Когда они расправились со скелетами Е-ранга, из могил начали подниматься скелеты в средневековых доспехах и с ржавыми мечами. «Скелет-воин, Д, нужно наступать на них, пока они еще в могилах», — крикнул Джан Хён, видя, что охотники просто стоят и смотрят на них. Пока они были наполовину в земле, их можно было легко убить. Почему он не догадался до этого раньше? Джан Хён показал им, как это делается. Он ударил одного из скелетов щитом. Бах! Кости скелета разлетелись на куски. Если атаковать их, пока они не выбрались из могил, то с ними можно было легко справиться. Охотники, следуя его совету, начали разбивать головы скелетов. Бах, бах, бах. Они с энтузиазмом убивали монстров. Нужно было просто атаковать их до того, как они выберутся из могил. Раньше они боялись ловушек и не подходили к могилам, но Джан Хён, зная будущее, понимал, что это лучший способ. Он мог бы убить их всех священным мечом, но хотел узнать, что задумали братья Ким, поэтому решил подыграть им. Он посмотрел на них и улыбнулся. «Посмотрим, что вы задумали». Братья Ким, наблюдавшие за ними, были недовольны тем, как легко охотники справляются с монстрами. «Черт, этот ублюдок слишком старается», — сказал Ким Гвансу, глядя на Ли Чжухёна, который был полон энтузиазма. Ким Гвансе был заинтригован методами Джан Хёна, но ему было все равно. Джан Хён все равно должен был умереть. Может, так даже лучше, пусть помучается перед смертью. Те люди не любят полуфабрикаты. А Хён Су, который спонсировал дьявол, приказал им привести Джан Хёна живым. Что он ему сделал, что тот так хочет его смерти? Они были уже близко к алтарю. Этот ублюдок, он что, смотрит на нас, в глубине подземелья? А Хён Су наблюдал за ними через хрустальный шар. Рядом с ним стоял телохранитель. Он увидел, как Джан Хён посмотрел на него и улыбнулся, и его сердце ёкнуло. «Черт, я убью его, убью». Он снова почувствовал тот страх, который испытал в ресторане. «Успокойтесь, вы же знаете, что пока нельзя его трогать», сказала женщина, которая была рядом с ним, поглаживая его по лбу. «Да, он нужен нам для жертвоприношения». Она тоже почувствовала, что Джан Хён посмотрел на них, но решила, что ей показалось. Она не чувствовала от него никакой магии. «Босс, скелет рыцарь C-ранга. После воинов, рыцари». К счастью, он не вылезал из могилы, а ждал их. Охотники решили, что это босс, но ошиблись. Джан Хён хотел сказать им об этом, но передумал. Не нужно было деморализовать их. Они легко расправились со скелетами и были готовы к бою. Братья Ким все еще не вмешивались. Похоже, они не собирались помогать. Ублюдки никогда не помогают. Я доложу о них в ассоциацию и в СМИ, как только выберусь отсюда. Охотники тихо ругались. Они приготовились к бою со скелетом-рыцарем. Он был одет в средневековые доспехи и держал в руке длинный меч. Рядом с его именем был значок С, и охотники немного испугались. Все, кроме Джан Хёна, были охотниками Д и Е ранга. Они редко сражались с монстрами Ц ранга. И тут, слушайте Джан Хёна, сказал Ким, который был самым опытным охотником в группе. Он решил довериться Джан Хёну. Джан Хён был охотником Е ранга, но его боевые навыки, выносливость и умение оценивать ситуацию были лучше, чем у остальных. Даже лучше, чем у братьев Ким. Ли Чжу Хёну это не понравилось, но, видя, что остальные охотники согласны с Кимом, он просто нахмурился и посмотрел на братьев Ким. Но те не обратили на него внимания. «Этот охотник Е-ранга смеет командовать мной, охотником Д-ранга?» Он не хотел признавать превосходство Джан Хёна. Он был всего лишь охотником Е-ранга, пусть и с хорошей реакцией. Через 15 минут, следуя инструкциям Джан Хёна, охотники победили скелета рыцаря. Не может быть. Ли Чжу Хён, который ослушался Джан Хёна, сломал руку. Остальные охотники хвалили Джан Хёна. Он настоящий профи. Джан Хён, как ты так быстро понял его атаки? Почему ты раньше не говорил, что умеешь это? Джан Хён предугадывал все атаки скелета рыцаря, и охотники легко уклонялись от них, словно он видел будущее. Братья Ким, наблюдавшие за ним, были удивлены. Не зря он так зазнается. Ким Гвансе, который уважал силу, изменил свое мнение о Джан Хёне. Может, он прошел повторное пробуждение, сказал Ким Гвансу. Ему не нравилось, что брат хвалит Джан Хёна. ТЦ, какая разница, мы все равно убьем его. Кстати, когда придут те люди, они могли бы убить охотников и сами, но, судя по их боевым навыкам, это было бы непросто. Братья промолчали. Глава 66. Месть. Он много раз сражался с нежитью, почти так же часто, как со слизью. Он видел насквозь атаки скелета рыцаря, но кости этого скелета были похожи на настоящие человеческие кости. Конечно, все скелеты были сделаны из человеческих костей, но эти кости были очень старыми, им было несколько сотен лет, а кости этого скелета рыцаря были как новые. Джан Хён почувствовал, что уже был в этом месте, и он вспомнил об этом благодаря Шин Ю Хёну. Сначала охотники сомневались в нем. Мастер гильдии стоял в стороне, и самый опытный охотник, Ким, взял на себя командование, но потом передал его молодому парню. Они решили, что это просто совпадение, но, когда Ли Чжу Хён, который ослушался Джан Хёна, получил травму, они начали прислушиваться к нему. Джан Хён не только предсказал две атаки скелета рыцаря, но и давал указания каждому охотнику, называя их по именам. И он делал это, находясь под атакой. Они победили монстра меньше чем за 15 минут, и охотники почувствовали настоящий азарт. Они были охотниками Д и Е ранга и не верили в свои силы, но победа над скелетом рыцарем Ц ранга вселила в них надежду. Они собрались вокруг Джан Хёна. Они начали смотреть на него с уважением. «Вот это да», — сказал Шин Ю Хён, гордясь своим другом. «Он, конечно, странный, но в хорошем смысле. С ним мы стали работать гораздо эффективнее», — сказал один из охотников, и все с ним согласились. «Джан Хён, как ты узнал о его атаках?» — спросила Чон Хису. Он давал указания всем, даже тем, кто был вне его поля зрения, словно он видел будущее. «Интуиция, интуиция, съедобная», — Ким пошутил, но никто не засмеялся, и он замолчал. «Мы победили босса, но портал не появился. Подождите, а где мастер гильдии и тим-лидер?» «Точно, их нет. Охотники не придали этому значения. Наверное, они ушли через портал. Или пошли покурить. ТЦ. Они больше не уважали их. Они начали искать портал. Но его нигде не было. Джан Хён знал, что Ким Гвансе и Ким Гвансу исчезли, еще в начале боя, но не стал говорить об этом. Он чувствовал что-то неладное с самого начала. «Что это?» — воскликнул Шин Ю Хён, увидев что-то. Из земли поднялась круглая платформа с магическим кругом. Джан Хён, увидев этот круг, понял, почему он чувствовал себя так неловко. Это место было похоже на то, где его чуть не убили преступники. Этот магический круг был похож на тот, что он видел перед тем, как ему отрубили ноги. Охотники, заметив, что Джан Хён помрачнел, переглянулись. «Выходи», — сказал он. Его низкий голос эхом разнесся по подземелью. «Выходи», — охотники не поняли, что он имеет в виду. «Эй, ты чего, пугаешь?» В этот момент из тени вышел человек. «Нас заметили, бледная женщина, Ахёнсу, Ким Гвансе, Ким Гвансу и три преступника». Охотники не понимали, что происходит. Кто эти люди, и почему они пришли сюда вместе с мастером гильдии и тим-лидером? «Мастер гильдии, кто эти пятеро?» — спросил Ким, с подозрением глядя на них. Мастер гильдии промолчал, словно ждал чьего-то разрешения. «Всем быть начеку», — тихо сказал он, чувствуя напряжение в воздухе. Глоток, Ли Чжухён, оценив ситуацию, тоже замолчал. Все это было очень странно. Он подумывал о том, чтобы перейти на другую сторону. «Это алтарь, чтобы призвать демона?» — спросил Джан Хён. «Алтарь? Демона?» Охотники в ужасе отшатнулись от платформы. «Откуда вы знаете, что это алтарь для призыва демонов?» — спросила женщина с бледной кожей. «Обычные люди не должны были знать о таких вещах. Даже Ким Гвансе и Ким Гвансу, похоже, не знали об этом. Я слышал об этом, но никогда не видел его вблизи. А ты кому служишь?» — спросила женщина, подумав. Она не чувствовала от него никакой энергии. Джан Хён просто сделал вывод, основываясь на своем опыте борьбы с преступниками. Похоже, она неправильно его поняла. «Служить?» – переспросил он. Женщина заинтересовалась им. «Ты, ублюдок!» – закричал Ла Хёнсу, стоявший рядом с ней, и вытащил меч. Он смотрел на Джан Хёна с ненавистью, и его трясло от ярости. Джан Хён не понимал, почему этот незнакомец так зол на него. «Ты кто?» В прошлой жизни он старался никому не причинять вреда. «Не убивай его», — тихо сказала женщина. «Не бойся, я не убью его сразу. Я сначала отрежу ему руки и ноги, а потом принесу его в жертву», — сказал Ла Хёнсу и бросился на Джан Хёна. Джан Хён не узнал его. «Кажется, я где-то его видел». Он не помнил, чтобы делал что-то плохое в прошлой жизни. Но этот взгляд, полный ненависти. А Хёнсу подбежал к нему. «Я освежу твою память». Джан Хён не помнил его, но он знал одно. Его разум поглотила тьма. А Хёнсу хотел убить и Джан Хёна, и Шин Ю Хёна, который стоял рядом с ним. Вжик. Ю Хён не успел среагировать, и его кровь застыла в жилах. Дзынь. Джан Хён заблокировал атаку щитом. Он все еще не мог вспомнить его. Он отбил атаку и бросил щит в А Хёнсу. «Я все равно собираюсь убить их всех. Зачем мне знать его имя?» Вжик. «Дурак, ты выбросил свое единственное оружие», — сказал Ла Хёнсу, замахиваясь мечом на летящий щит. Пробивание. Но он ошибся. Его меч сломался, наткнувшись на щит, и Ла Хёнсу отлетел к стене. «Какая сила!» «Ха-ха! Артефакт А уничтожен!» Он почувствовал резкую боль в груди, несмотря на защитный артефакт, и выплюнул кровь. Пробивание С игнорирует часть защиты. Щит Джан Хёна тоже раскололся. Он не выдержал его силы. Иногда артефакты разрушались, если их ранг был ниже ранга навыка. А Хёнсу был в ярости. Он не смог даже ударить его. Он был похож на муху, которую прихлопнули мухобойкой. Охотники были поражены силой Джан Хёна. Это не сон. Они видели, как быстро А Хёнсу оказался перед Джан Хёном, и поняли, что он как минимум охотник Б-ранга. Он был гораздо быстрее и сильнее их, а Джан Хён расправился с ним одним ударом. «Я, наследник пяти звезд, проиграл этому ничтожеству», — пробормотал Ла Хёнсу, не веря в произошедшее. Он думал, что его ждет блестящее будущее, как наследника пяти звезд, если бы не этот ублюдок, которого его отец привел перед смертью. После этого он много тренировался, но, похоже, унаследовал слабые гены отца и не смог достичь даже Б-ранга. Он старался изо всех сил, чтобы превзойти своего сводного брата, но не смог, и обратился за помощью к преступникам. Что такое несколько жизней по сравнению с силой? Он стал охотником Б-ранга, потом С-ранга, и теперь, достигнув А-ранга, был уверен, что сможет победить его. Но его меч А-ранга и броня были бесполезны. «Я, наследник пяти звезд, проиграл этому ничтожеству». А Хёнсу, вырвавшись из стены, бросился на Джан Хёна. Джан Хён усмехнулся, глядя на него. «А-а!» А Хёнсу, разозленный его усмешкой, закричал. Джан Хён выстрелил в него из пальца. Магическая пуля. Это был быстрый и бесшумный выстрел. Из его пальца вылетел голубой луч и попал в ногу Хёнсу. Тот упал лицом вниз. Магическая пуля. Джан Хён снова выстрелил. Левая нога, правая нога, правая рука, левая рука. Он сделал с ним то же самое, что Хёнсу хотел сделать с ним. Это было жестоко. «Ты». Джан Хён не дал ему договорить и выстрелил ему в рот. Его рот был похож на окровавленную маску. Он промахнулся, но сделал это специально. Охотники, видя его жестокость, задрожали от страха. Он стал не только сильнее, но и безжалостнее, и они подумали, что он, возможно, тоже преступник. Ким Гвансе и Ким Гвансу не понимали, что происходит. А Хёнсу и преступники получали силу, принося в жертву охотников. Они давно не использовали алтарь из-за облав ассоциаций, и теперь их план провалился из-за какого-то охотника, которого они считали слабаком. Они не знали, насколько силен Ахёнсу, но чувствовали, что он сильнее Ким Гванси. И этот человек, который играл с ним, как с куклой. Но они доверяли женщине, которая была с ними. Эй, но ее нигде не было. Брат, она сбежала. Что делать? Закричал Ким Гвансу. Бежим, пробормотал Ким Гванси. Они начали пятиться, но... Магическая пуля. Джан Хён направил на них палец. Их ноги исчезли. Шлеп. Они упали на колени, не в силах стоять. Ким Гвансу, увидев это, обмочился от страха. Он не мог бежать. Он боялся, что, если он пошевелится, то потеряет и руки, как его брат. Но, даже если бы он не двигался, это бы не спасло его. Магическая пуля. Джан Хён выстрелил ему в руки. Они не успели почувствовать боль. Братья Ким, охваченные ужасом, дрожали. Глава 67. Побег. В мгновение ока они лишились рук и ног. Ким Гванси и Ким Гвансу были так напуганы, что даже не думали о побеге. Они чувствовали себя насекомыми. Их жизнь зависела от одного движения пальца. Ким Гванси потерял ноги, а Ким Гвансу – руки. «А-а, мои руки, мои руки!» – закричал Ким Гвансу, глядя на свои окровавленные культи. Ким Гванси, с выражением безысходности на лице, сдался. Джан Хён не чувствовал ничего, глядя на них. «Это не так приятно, как я думал. Он хотел, чтобы они испытали то же, что и он. Он провел 1000 лет в подземелье, мечтая отомстить им, заставить их страдать. Но теперь они казались ему жалкими. Но он не собирался их прощать. Он поклялся, что убьет всех, кто предал его. Возможно, были и другие жертвы, такие же, как он. Я не буду их искать, но мы еще встретимся». Джан Хён посмотрел на охотников. Они были напуганы. Они дрожали и хватали оружие. Даже Шин Юхён, который был его другом, не узнавал его. Их взгляды встретились. «Черт, что происходит?» — подумал Ли Чжухён. Тот, кого она считала неудачником, одним махом расправился с охотниками Б и С ранга. Еще несколько недель назад он был нокаутирован монстром. Она была напугана его внезапной силой. И, вспоминая о том, как она издевалась над ним, не верила, что он ее пощадит. Неужели он убьет и меня? Ее мысли прервались. Магическая пуля. Джан Хён выстрелил ей в голову. Она увидела вспышку голубого света и почувствовала, как что-то пронзило ее голову. Никто не заметил этого, даже она сама. Она поняла, что что-то не так, только когда кровь из раны на лбу залила ей лицо. Зелье восстановления. Она попыталась достать зелье из кармана, но ее движения были замедленными. Дрожь. Она дрожащими руками достала зелье и вылила его на голову, но было уже поздно. Чо, шлеп. Она упала лицом вниз, как сломанная кукла. Ее нос сломался от удара, но она уже была мертва и не чувствовала боли. 3 из 5 готовы. Охотники, глядя на Джан Хёна, помрачнели. Они видели, как он убил ее, и были напуганы. Но Джан Хён не собирался их убивать. Он не хотел пугать их, но, похоже, у него не получилось. Если они расскажут об этом, у меня будут проблемы. Он мог бы убить их всех, и тогда проблем бы не было, но он не хотел этого делать. Он мог просто припугнуть их, как в том подземелье Церанга. Они и так были напуганы, увидев, что случилось с братьями Ким и Ли Чжухён. «Я не люблю убивать!» Шин Юхён, не выдержав, закричал. «Где Джан Хён?» «Похоже, он что-то не так понял». «Я здесь», — сказал Джан Хён. «Не ври, демон, успокойся. Он убьет тебя», — закричали охотники. «Проси прощения, скажи, что ты был неправ. Вы думаете, он нас пощадит?» Они испуганно посмотрели на Джан Хёна и промолчали. Они не могли сказать «нет, я же не убийца». Хотя для них он, наверное, был убийцей. Джан Хён был удивлен реакцией Юхёна, но в то же время рад. Он все еще искал его. Джан Хён думал, что они просто коллеги, но, похоже, Юхён считал его другом. «Если вы будете молчать о том, что случилось сегодня, я вас пощажу. Но если вы расскажете...» Он посмотрел на Ахёнсу. «Магическая пуля. Ахёнсу умер». Охотники, увидев это, бросили оружие. «Мы никому не расскажем». Но Шин Юхён не сдавался. «Вы с ума сошли. Он убийца. Что вы делаете?» Он подбежал к Джан Хёну и схватил его за грудки. «Где Джан Хён? Где он?» Его руки и ноги дрожали. «Я думал, у меня нет друзей, я ошибался». Джан Хён был тронут, но ему нужно было закончить этот разговор. «Отпусти меня, это я, Ким Джан Хён». «Что? Не ври». Он не верил ему, поэтому Джан Хён решил рассказать ему их общий секрет. «Помнишь, как в первый день в дьяволе ты испугался слизи и сбежал, и как тебя чуть не убил гоблин, Юхён ослабил хватку, и напоследок, и долги твоих родителей, прошептал Джан Хён, как же неловко разговаривать с ним после стольких лет. Шин Юхён был на 2 года старше Джан Хёна, только мастер гильдии и тим-лидер знали, что Джан Хён солгал о своем возрасте, когда пришел в дьявол, но он рассказал об этом Юхёну. Юхён, в свою очередь, рассказал ему, что стал охотником, чтобы выплатить долги своих родителей. Он никому об этом не рассказывал, поэтому был шокирован. «Ты правда Джан Хён?» «Да». Юхён, все еще не веря своим глазам, кивнул. Охотники, поняв, что он не враг, успокоились и сели на землю. «Вы пощадите нас, если мы будем молчать?» – спросил Ким. Джан Хён не собирался их убивать, но просто кивнул. Он подошел к алтарю и взмахнул рукой. Охотники с удивлением смотрели на него. Это было похоже на подпространство, но не совсем. «Открыть портал? Портал!» – воскликнули они, ошеломленные. «Я попробовал открыть портал, используя тот же принцип, что и для подпространства, и это сработало». Джан Хён сам был немного удивлен, но не показал этого. Он открыл портал так же легко, как открывал сумку. Это было необычное подземелье. Интересно, сработает ли это в других местах, он подумает об этом позже. Сейчас нужно было вывести охотников из подземелья. Портал был нестабильным и мог закрыться в любой момент. Этот портал ведет наружу. Пан или пропал. Они еще не до конца доверяли ему, но это было лучше, чем оставаться здесь. Шин Юхён и Ким первыми вошли в портал. «Я буду ждать тебя», — сказал Юхён, глядя на Джан Хёна. Похоже, он хотел о многом его спросить. Джан Хён отправил остальных охотников через портал и подошел к братьям Ким. Женщина с бледной кожей сбежала, но она все равно не смогла бы уйти от него. Пора разобраться с ними. Ким Гвансе и Ким Гвансу задрожали, услышав его шаги. Топ-топ, они использовали его, 18-летнего мальчишку, как раба, а потом попытались убить. Его жажда мести утихла за 1000 лет, но не исчезла полностью. «Пощади, я отдам тебе все свои деньги», — взмолился Ким Гвансе, падая на колени. «Зачем вы это сделали?» — спросил Джан Хён. «Мы нет, это не мы. Она сказала, что даст нам силу. Подпространство. Меч разрушения, а...» Джан Хён достал из подпространства небольшой кинжал. Он наполнил его маной, и лезвие кинжала удлинилось. Он отрубил Ким Гвансе руки. Вжик. Ким Гвансе не почувствовал боли. Его руки упали на землю. Шлеп. «Если хочешь умереть быстро, расскажи мне все. Умереть быстро». Ким Гвансе хотел укусить себя за язык, но... «Черт, ты все равно собираешься убить нас. Подпространство. Меч разрушения, священный меч». Джан Хён убрал меч разрушения и достал священный меч. Он преобразовал ману в святую силу. Манопреобразование. Он ударил Ким Гвансе по лицу и исцелил его. Если бы он ударил его кулаком, то убил бы его до того, как исцеление подействовало бы. Его пальцы обожгло, но раны быстро зажили. Точка. Ким Гвансе хотел покончить с собой, но, как бы он ни старался, его язык не откусывался. Он был исцелен. Джан Хён посмотрел на Ким Гвансу. Черт, он хотел бежать, но его ноги не слушались его. Магическая пуля. Джан Хён выстрелил. Нет, черт, я не хочу умирать так. В груди Ким Гвансу появилась дыра. Он умер с обиженным выражением лица, а Ким Гвансе позавидовал ему. Почему ты оставил меня в живых? Он издевался над тобой больше, чем я. Похоже, у него были причины для обиды, но... Джан Хён убил Ким Гвансу первым, потому что... Ким Гвансе знал больше. Я не люблю пытать насекомых. Расскажи мне все, и я убью тебя быстро. Убить быстро звучало как милосердие. Ким Гвансе, чтобы спасти свою жизнь, начал рассказывать все, что знал. Он говорил бессвязно, но Джан Хён понял его. Это был алтарь для жертвоприношений демонам, и чем больше жертв они приносили, тем сильнее становились. И жертвами были люди. Джан Хён сам чуть не стал жертвой преступников. Но это было, когда ему было 25 лет, а сейчас ему было 23. Будущее изменилось, охотники, которых он отпустил, тоже должны были умереть, но выжили. Возможно, это был эффект бабочки. Джан Хён, вернувшись в прошлое, уже изменил его. Женщина с бледной кожей первой связалась с Ким Гвансе. Джан Хён узнал кое-что новое. Демоны стали объектом поклонения в современном обществе. То, что они делали, было ничем иным, как поклонением демонам. Ким Гвансе ничего не знал о той женщине. Он сказал только, что она – поклонница демонов. Я узнаю об этом позже. Убей меня, взмолился Ким Гванси. Удар. Это за все, что вы сделали со мной. Он отомстил им, но у него остался еще один враг. Те преступники, которые сбежали. Охота еще не закончилась. Глава 68. Гордыня. Когда Хён Су был повержен, женщина скрылась и сбежала. Она думала, что он слаб, но ошиблась. Что это за грубая магическая сила? Когда Джан Хён бросил щит и чуть не убил Хён Су, она подумала, что сможет победить его. Но это была гордыня. Она родилась гордая и жила, наслаждаясь своим превосходством. Все остальные были для нее слабыми и глупыми. Но впервые в жизни она почувствовала страх. Когда она увидела вспышку света на его пальцах, ее охватил ужас. Невидимость. Она использовала свою силу, чтобы скрыться, как змея. Ей было жаль жертв, которых она собиралась принести, но ее собственная жизнь была важнее. Она должна была уйти от него, иначе она умрет. Ее инстинкты кричали об опасности. Она была хозяйкой этого подземелья. По крайней мере, должна была быть. Дрожь. Она почувствовала, как по ее коже пробегает холодок. Что? Портал? Ее сила, как хозяйки подземелья, была нарушена. Кто-то открыл портал. Такого никогда не случалось. Она подумала о нем. Не может быть. Она не хотела в это верить, но подозревала только одного человека. Жалкий человек открыл портал. Даже она, хозяйка подземелья, не могла этого сделать. Портал открывался только раз в месяц или после ее смерти. Она решила, что он слишком опасен, и спряталась еще глубже в подземелье, подальше от него. Она не могла убить его, но могла сбежать. Она родилась в этом месте и всегда выполняла приказы того человека. Бежать от человека – это позор, подумала она, но потом увидела его. Как Джан Хён сидел на алтаре с закрытыми глазами. Он чувствовал пустоту после того, как отомстил братьям Ким. Нет, он нашел того, кто стоял за ними, и это заполнило пустоту. И он понял, что месть не может быть его целью. Он закрыл глаза, чтобы усилить свои чувства. Он все еще был в подземелье, но оно было неестественно тихим. Он пытался найти ее с помощью слуха, зрения и обоняния, но не мог ее найти. Я отомстил тем, кто предал меня в прошлой жизни. Теперь нужно было найти того, кто стоял за ними. Если он не мог найти ее с помощью своих чувств, значит, она использовала навык. Навык – это сверхъестественная способность. Джан Хён распределил свою ману по всему подземелью, словно семена одуванчика. Маленькие частички его маны заполнили подземелье. Они стали его глазами и ушами. Он чувствовал себя так, словно шел по земле с закрытыми глазами. «Нашел», — сказал он, открыв глаза. Она была недалеко. Джан Хён встал и посмотрел на алтарь. На нем были странные символы. Он ударил по нему кулаком. Бах! На алтаре появилась вмятина, но он не разрушился. Он защищен барьером. Символы на алтаре были частью защитного заклинания. Обычно он мог разрушить его одним ударом, но, похоже, он был слишком слаб. Если один удар не помог, нужно было ударить еще раз. И еще. Джан Хён ударил по алтарю со всей силы. Бах! Глухой звук. Алтарь разрушился. Треск. Джан Хён сломал руку, ударив со всей силы. Точка. Но у него был навык регенерации, и эта боль была для него ничем. Он привык к боли. Его рука зажила, и он посмотрел на разрушенный алтарь. Под ним открылся проход в подземелье. Джан Хён, не раздумывая, прыгнул вниз. Внизу было темно. Точка. Для него найти ее было вопросом времени. Нашел. Женщина с бледной кожей и длинными черными волосами, которые закрывали ее глаза. От нее исходила аура смерти. Она была похожа на змею. Демон. Демон, а. Она была слабее тех демонов, которых он встречал раньше. Джан Хён мог отличить демона от преступника. «Как ты нашел меня?» — спросила она дрожащим голосом. Джан Хён что-то спросил ее, но она, похоже, не услышала его. Она испугалась и приказала своим трем слугам напасть на него. Они были людьми, но были мертвы и находились под ее контролем. Джан Хён вспомнил о том, что случилось в подземелье Церанга. Бесполезно. Он быстро расправился с ними и уже собирался погнаться за женщиной, когда они схватили его за руки и ноги. Джан Хён наполнил руки маной и разрубил их тела. Они отпустили его, и он пошел к женщине. Она была в ловушке. Если бы она сбежала из подземелья, найти ее было бы трудно, но здесь он мог найти ее с закрытыми глазами. Топ-топ, с каждым его шагом ее сердце билось все чаще. Она впервые в жизни чувствовала страх. Ее гордость и высокомерие исчезли, и их место занял ужас. Я-я. Она не могла поверить в происходящее. Когда их взгляды встретились, она чуть не сняла невидимость. Если она не снимет ее, он ее не найдет. Сила, данная мне тем человеком, защитит меня. Точка. Сила чистой тьмы, не требующая магии. Стук. Он остановился прямо перед ней. Тук-тук-тук. Ее сердце бешено колотилось. Она не могла успокоиться. Он меня нашел, или это просто совпадение? Он снова пошел. Один шаг, два, три. Он прошел мимо нее. Она почувствовала облегчение, но в то же время стыд и унижение. Стук. На четвертом шаге он остановился и сказал: «Думала, я тебя не найду». Он схватил ее за шею и прижал к земле. Он направил ману в свою руку, усиливая хватку. «Как ты, человек, смог меня найти?» «Заткнись, вопросы здесь задаю я», — перебил ее Джанхён. Женщина, не желая сдаваться, превратилась в огромную белую змею. Я чувствовала, что она похожа на змею, но не думала, что она настоящая змея. «Думаешь, твоя женщина будет в безопасности?» Четыре огромные змеи бросились на Джанхёна. Он мог использовать только одну руку, но с невероятной скоростью уклонялся от их атак и бил их по головам. Бах, бах, бах, бах. Змеи замерли на месте. Они не могли регенерировать, и женщина-демон запаниковала. Она попыталась снова атаковать его, но она не понимает, что это бесполезно. Джанхёна заинтересовали ее слова. «Твоя женщина?» Он засмеялся, как змея, ползущая по лесу. «Ши-ши-ши, я приказала своим слугам убить твою возлюбленную». Джанхён нахмурился. У него не было девушки, но в последнее время он проводил много времени с Хин. Женщина-демон решила, что ее угроза подействовала, и сказала: «Отпусти меня, и я пощажу». Она ошиблась. Она только разозлила его. Джанхён поднял ее за шею и ударил головой об пол. Бах, бах, бах. Он ударил ее несколько раз. Грохот эхом разнесся по подземелью. Когда она перестала сопротивляться, он отпустил ее. На ее шее остались следы от его пальцев. Ее лицо, изуродованное ударами, начало регенерировать. Кха-кха. Она выплюнула кровь и упала на колени. Вернее, ее трансформация рассеялась, и она вернулась к своему первоначальному облику. У нее было человеческое туловище и змеиный хвост. «Говори». Джанхён наступил ей на голову, чтобы она замолчала. Он хотел сказать «говори», но передумал. «Заткнись». Он верил в Хин и решил сначала разобраться с этой женщиной. «Я смогу навестить Хин позже». Она была в Валькирии, и он не мог просто так туда войти. Он был зол на нее. Он много раз страдал от рук демонов. И в подземельях, и вне их. Скорее всего, это она отправила преступников, которые чуть не принесли его в жертву. Он был рад, что не убил ее сразу. Лицо женщины-змеи было вдавлено в землю. Похоже, ей было больно только в первый раз, потом она привыкла. Она могла дышать через кожу. «Как ты попала сюда?» Шевеление. Она не могла говорить, потому что он стоял на ее голове. Джанхён убрал ногу, и ее лицо начало регенерировать. Она кашлянула несколько раз и сказала: «КХМ, КХМ, я была здесь с самого рождения. Это моя миссия». С самого рождения? Это было странно. Демоны живут в аду. У каждого из них есть свой участок. «А откуда ты знаешь?» — воскликнула женщина-змея, удивленно глядя на него. Он не видел ее лица из-за волос, но оно было красивым, как на восточных картинах. «Эн, не твое дело. Ты сказала, что была здесь с самого рождения. Это было противоречие. Если она была здесь с самого рождения, то как она могла знать об аде? Какая у тебя миссия?» — спросил Джанхён. «Я не знаю. Мне просто приказали убивать людей, собирать жертвы, чтобы тот человек мог прийти в этот мир. Кого вы собираетесь призвать с помощью этого алтаря?» Он и так знал ответ, но был еще один вопрос. Он нашел следы крови десятков людей у алтаря. «Кто?» «Еррррр». В окне состояния Джанхёна произошла ошибка, и женщина-змея застыла на месте. Воздух вокруг похолодал. «А?» Она была удивлена своей реакцией. «Жалкий человек, ты смеешь играть со мной?» Она пыталась двигаться, но ее нижняя часть тела дрожала. «Что-что с моим телом?» Она потеряла память, но ее тело помнило все. Она не могла контролировать свой хвост. «Что ты сделал с моим телом?» Похоже, она забыла о том, что случилось несколько секунд назад. «Я больше не могу ее допрашивать. Кто приказал тебе убивать людей?» — спросил он еще раз. «Еррррр, все еще блокировано». Джанхён понял, что она больше не нужна ему, и убил ее. Магическая пуля 10. Бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах. Ее тело было изрешечено пулями, и она не успела регенерировать. Динь. Восстановление окна состояния, Характеристики. Восстановление части способностей. Атака. АС. Характеристики. Атака. С. Защита. С. Выносливость. С. Сила. С. Ловкость. С. Мана. А плюс. Только атака увеличилась. День. Условие выполнено. Открыть скрытое подземелье. Глава 69. Грех гордыни. День. Условие выполнено. Открыть скрытое подземелье. Появилось то же сообщение, что и с Минотавром в лабиринте. Скрытое подземелье. ХМ. Джан Хён, немного подумав. Подпространство. Священный меч. Решил не ждать. Только дурак будет ждать, пока враг трансформируется. И какой смысл сражаться честно с демоном? Джан Хён предпочитал действовать эффективно. Судя по магической энергии, исходящей из нижней части тела женщины-змеи, она была одним из сильнейших демонов, которых он встречал. Он поднял священный меч и вонзил его в ее хвост. Затем он преобразовал свою ману в святую силу. Если бы его мана была S-ранга, он мог бы справиться с ней и без меча, но ему нужна была помощь. Мана святая сила. Он потратил много маны, точка. Но она быстро восстановилась. Он использовал ровно столько силы, чтобы не убить ее. Его методы были настолько жестокими, что даже сатана покачал бы головой. Но он научился этому, сражаясь с демонами. Демон гордыни, аватар. Демон, наконец, явился, используя тело женщины-змеи. Но его магическая энергия была гораздо слабее, чем раньше. Огромный белый змей извивался на земле, как червь. «Что ты сделал с моим аватаром?» — закричал он, увидев священный меч, воткнутый в его тело. «Моносвященный меч, а остановись! Прошу, остановись!» Его тело начало уменьшаться. Он не мог выдержать святую силу, которая проникала в него. Рука и плечо Джан Хёна начали гореть, словно тело демона, пронзенное мечом. Даже если это был всего лишь аватар, его уничтожение нанесло бы серьезный урон настоящему телу демона. Черт, если так пойдет и дальше, я буду уничтожен. Если аватар получал урон, то и настоящее тело страдало, и тогда на него могли напасть другие демоны. Я был неправ. Остановись. Джан Хён перестал направлять ману в меч. Он был высокомерен, но все же не хотел умирать. Точка. Его рука зажила. «Это ты призвал меня?» — спросил демон. Джан Хён кивнул. «Да. Зачем? Ты призвал меня, чтобы убить?» Для демона это было как пригласить гостя на новоселье и выгнать его за дверь. «А ты думал, что я буду спокойно ждать, пока ты трансформируешься?» «Наверное, нет». Демон был самокритичен. Когда он почувствовал, что его призывают, он был в восторге. Если бы он не встретил Джан Хёна, он бы устроил резню. «Как твое истинное имя? Откуда ты знаешь?» Его узкие змеиные глаза расширились от удивления. «Человек знает мое истинное имя. Кто он такой?» Он подумал, что Джан Хён – демон, но тот использовал священный меч, значит, он не был одним из них. «Сначала убери этот чертов меч, он высасывает мои силы», – сказал демон, не желая отвечать на его вопрос. «Если он назовет свое истинное имя, этот человек может использовать его против него». Джан Хён, конечно, не собирался этого делать. Он схватил демона за шею. Взрыв души. Он хотел использовать этот навык. Демон почувствовал, что эта атака опаснее священного меча. «Люцифер!» — выкрикнул он. «Этот человек ничего не сможет сделать, даже если узнает мое истинное имя». Но Джан Хён сразу понял, что он лжет. «Не смеши меня. Я, Баал, Вестник Зари. Один из семи смертных грехов». Он говорил быстро и запинаясь. «Баал, Вестник Зари». Джан Хён задумался. Он сражался со многими демонами в подземелье, но никогда не слышал этого имени. «Конечно, я не встречал всех демонов». Джан Хён тихо произнес это имя, и Люцифер задрожал от боли, извиваясь на земле, как червь. «Не смей произносить мое истинное имя». Он не понимал, что происходит, но каждый раз, когда Джан Хён произносил его имя, он чувствовал невыносимую боль. «Динь, вы хотите подчинить себе Баал, Вестник Зари, Люцифер? Подчинить, сделать его своим слугой? Такого еще не случалось». «Нет, остановись». Люцифер, чувствуя неладное, попытался остановить его. Джан Хён улыбнулся. «Подчиняю. Настоящее тело Люцифера оказывает сопротивление. Точка. Класс. Палач. Уровень игрока выше уровня Баал, Вестник Зари. Настоящее тело Люцифера разрывает связь с аватаром. Полное подчинение невозможно. Аватар подчинен. Первый слуга. Люцифер, аватар зарегистрирован. Хотите дать ему новое имя?» В это время, Люцифер, Маркиз. Люцифер был одним из семи смертных грехов. Он начинал как слабый демон, но стал одним из сильнейших. Он был в ярости и уничтожал все вокруг. Черт, этот ублюдок. Он с трудом разорвал связь со своим аватаром. Он был близок к тому, чтобы стать герцогом. Он собирался поглотить души людей и получить новый титул. Но, если бы он не разорвал связь, он бы стал слугой этого человека, поэтому он пошел на это, несмотря на боль. Его 12 черных крыльев закрыли небо. Демоны и монстры, которые служили ему, в ужасе падали ниц. Сначала он считал его просто забавным человеком. Он мог угрожать его аватару, но только благодаря священному мечу. Но он ошибался. Когда он почувствовал, как его душа сжимается, он понял, что этот человек гораздо сильнее его. «Я уступаю человеку», он взмахнул крыльями, создав ураган, который разорвал на части ближайших монстров. Вжух, он никогда еще так не позорился. Он был самым молодым из семи смертных грехов, и теперь его унизили, как насекомое. «Если ты придешь сюда, я убью тебя в мучениях. Хотите дать ему новое имя?» «Нет, зачем давать имя слуге?» Аватар Люцифера, ставший слугой Джанхёна, был в смятении. «Эн не может быть. Его настоящее тело разорвало с ним связь. Если он не будет получать магию от своего настоящего тела, он исчезнет. Чтобы выжить, ему нужно было поглотить души людей, но... Разрешит ли мне это этот человек?» «Разрешит?» Гордый Люцифер был вынужден просить разрешения у человека. Он стал его рабом. Он задумался, как ему выжить. И тут, он почувствовал, как его магия возвращается. Джанхён, прежде чем магия Люцифера вернулась, увидел сообщение. Получена скрытая характеристика. Он никогда не видел такого сообщения. В последнее время он часто сталкивался со словом «скрытый». Он проверил свои характеристики. Характеристики. Атака. С. Защита. С. Выносливость. С. Сила. С. Ловкость. С. Мана. Магия. А плюс. Рядом с маной появилась надпись «магия». Он инстинктивно понял, как ее использовать. Он видел, как демоны используют магию, и, по сути, она была похожа на ману. Если святая сила была чистым светом, то магия – тьмой из глубин океана.